В Африку были переброшены 10 тысяч военных роботов. Заводы «Доминус» наращивали выпуск машин, перейдя на работу в 3 смены. Создание армии по исчерпыванию основной суммы контракта продолжало финансироваться США, Германией, Швейцарией, Австрией и самой корпорацией. Нойман Ленц оказался не только талантливым главой компании, но и хорошим стратегом. Пока Хаке Орнер руководил предприятиями, он вместе с генералом Мастом руководил наступлением. За 1,5 месяца войска СССР достигли середины африканского континента – стран Нигерия, Чад, Камерун, Судан, Эфиопия. В ходе операции погибали люди. Много людей. Большинство из погибших были теми самыми виновниками нескончаемых междоусобных войн, но не все. Патриоты, ранее не вмешивающиеся в боевые действия, противники вовлечения Европы во внутренние дела континента, самопровозглашенные народные мстители, выступали невинными жертвами, приносимыми во время благой цели – остановить внутреннее боестолкновение. Таковую эту цель считали инициаторы вторжения. Была ли она ей на самом деле? В конце концов, на освобожденных территориях, как их называли в Swiss Special Robotics, звуки выстрелов замолкали навсегда. Этого было достаточно для Ленца. Он все больше верил в идею, что если люди не способны жить цивилизованно, кто-то должен заставить их. Но даже в темнеющей от бесконечного кровопролития душе Ленца иногда всплывали светлые чувства. Осенним днем он сидел за своим столом в командном пункте. Был поздний вечер. Тусклое мерцание лампы размывало буквы на страницах плана операции «Африка без войн». Глаза слипались. Нойман чувствовал невыносимую усталость. Ленц встал, чтобы уходить, и заметил Спирансу. Наверное, она тоже заканчивала работу. «Привет, Пьера. Ты что здесь делаешь?» Нойман едва ли был способен перевести взгляд от ее милых глаз и нежных губ. «Так, мелочи. Почему не идешь отдыхать?» «Все в порядке, Ленц. Я посижу еще немного. Решила навести порядок на столе». Она повернулась обратно к рабочему месту. Ее вьющиеся волосы вызывали непреодолимое желание дотронуться до них хотя бы кончиками пальцев. «Может, пойдем вместе?» «Не жди меня. Я пока закину эти ненужные бумаги на уничтожение». Спиранса взяла большую пачку документов и бросила в высокий картонный короб. Криво стоящий на краю соседнего стола ящик явно не разделял ее намерений. Он стал медленно клониться на один бок. Прежде чем Нойман успел поймать эту падающую пизанскую башню, она рухнула с грохотом на пол. Кипа бумаг разлетелась вокруг. Это так рассмешило Перу, что она, закатываясь со смеху, сползла со стула на колени. Простое, чистое человеческое счастье, как же командующий Ленц соскучился по нему. Нойман смотрел на нее, расплываясь в улыбке. Только Спиранса смеялась от комичности ситуации, а Ленц – от удовольствия наблюдать ее радость. Ему хотелось протянуть руку, ощутив ее теплую ладонь своей ладони. А еще лучше присесть рядом, забыв формальности и звания, прижать к себе. Бремя черного мундира не изменило привязанности к девушке, зародившегося в таком далеком теперь Нью-Йорке. Спустя пару минут случайного единения их душ, главнокомандующий, направившись к выходу, произнес: «Ладно, Спиранса, хорошего вечера. Я, пожалуй, пойду. До завтра». Через год от момента начала операции основное сопротивление на всем континенте было подавлено. Изредка то там, то здесь, словно яркие звезды, вспыхивали огни неповиновения в попытках нанести Swiss Special Robotics удар в спину. Эти люди, не принявшие новый порядок, называли себя солдатами свободы или борцы. Машины легко парировали акты агрессии повстанцев. Иногда СССР теряла одного или нескольких роботов, но штабы сам Нойман Ленц не придавал им большого значения. В связи с постоянным нахождением в Африке ему пришлось обустраивать свой быт. Нойман выбрал для жизни остров Мадагаскар, расположенный относительно недалеко от континента. Приглянулся городок Манакара, в котором он построил двухэтажный дом. Ленцу хотелось повторить стилистику родного коттеджа в Швейцарии, но для таких мест и ситуации это было абсолютно неприемлемо. Дом располагался метрах 100 от берега Индийского океана. Когда выпадал свободный вечер, через панорамные окна второго этажа Нойман смотрел на бескрайнюю водную гладь. Облака, окрашенные заходящим солнцем, теплые цвета, желтый, бледно-оранжевый, розовый, медленно плыли к горизонту. Ветер играл с песком на белоснежном пляже. Голубое небо, такое манящее и прекрасное, откровенно не понимало, почему люди делят огромную землю, убивая друг друга. Так, размышляя с бокалом красного сухого вина, уставший от напряжения и конфликтов, Ленц представлял, как он идет босиком по пляжу. Возможно, даже с ней, если бы она согласилась. Наверное, только тогда он смог утолить свою жажду наслаждения ее красотой, вниманием, нежностью. Забавно, он никогда не говорил Спиранце о своих желаниях. Нойман боялся, что они слишком разные. Она активная, утонченная натура, открытая всему новому и не боящаяся перемен. А он достаточно замкнутый созерцатель, своего рода философ с консервативными взглядами. Тем не менее, ничто не могло запретить Ленцу наблюдать со стороны за своей мечтой, навсегда запоминая те мгновения, что она была рядом. Он поставил пустой стакан на край стола. Пора собираться. Подошло время очередного публичного выступления. Поскольку далеко не все европейцы одобряли операцию в Африке, приходилось регулярно поддерживать авторитет СССР и лидеров, отдавших соответствующие приказы. Привычными движениями главнокомандующий облачился в угнетающую черную форму, уничтожив в себе романтического мечтателя, устремившего взор к горизонту. Дорога в аэропорт Манакары не отняла много времени. Зал наполнен до отказа, как в день его первого общения с прессой. Глава Swiss Special Robotics, словно олицетворение зла из старых фильмов, в устрашающе темном мундире, непоколебимыми шагами следовал к микрофону. Редкие фотовспышки подчеркивали торжественность зрелища. Глаза присутствующих выражали даже не смятение, а готовность подчиниться силе этого неумолимого человека. Командующий внимательно осматривал всех из-под козырька фуражки, нового атрибута униформы СССР. Наконец Ленц на месте. От его подавляющего голоса все заерзали на своих стульях, будто готовились бежать без оглядки. «Приветствую вас в главном офисе Swiss Special Robotics». В отделке помещения использовался черный серый мрамор. 250 кресел в зале обшиты белоснежной кожей, а мягкое освещение подчеркивало монументальность строения. Каждая деталь говорила о нерушимости корпорации. Над столом для выступающих алела та самая шестерня с белым крестом посередине. «Прошу внимания! Рад представить вам Спиранцу Гвидичи!» Дверь распахнулась, в зал вошла Спиранца. Ее каблуки гулко стучали о мраморный пол. Она была одета повседневно, что на самом деле подчеркивало ее обаяние и красоту форм. «Пера – бессменный член моей команды уже на протяжении нескольких лет. Без нее я никогда не добился столь высоких результатов». Девушка присела справа от Ленца. «Добрый день! Рада познакомиться с вами. Нежный аромат ее духов не мог остаться незамеченным главнокомандующим. Я руководитель подразделения управляющих систем. Именно оно отвечает за поведение машин. От роботов на вашей кухне до роботизированных солдат, охраняющих покой мирного населения Африки. Она смогла разрядить атмосферу, создав предпосылки доброжелательного диалога. «Благодарю вас, Спиранса!» Ленс учтиво поклонился ей. «Начинаем! Могу предположить, всех присутствующих здесь интересует ситуация на африканском континенте. Сообщаю, что в настоящее время операция «Африка без войн» полностью завершена. Все бандформирования, преступные объединения и неуправляемые армии прекратили свое существование. С правительствами абсолютного большинства стран заключены соглашения о сотрудничестве, регулирующие возможность участия Swiss Special Robotics в поддержании правопорядка. Все соответствующие документы подписаны добровольно на бессрочной основе. Командующий Ленс, разрешите вопрос. Тайлер Беккер, представитель английского общественного движения «Мир без оружия». Слушаю вас, мистер Беккер. Сколько человек убито в ходе этой так называемой операции по установлению мира? Swiss Special Robotics всегда ведет открытую политику в отношении своих действий, поскольку мы действуем в согласии Европейского Совета. При реализации указанного плана уничтожено более 121 тысячи военных преступников, были потери мирного населения. Около 10 тысяч граждан разных стран стали жертвами цели по уничтожению зла. «Это немыслимо!» Тайлер присел на край стула. «Немыслимо? А вы знаете, что творилось там до вмешательства?» Нойман ударил по столу. Эхо его выкрика несколько секунд блуждало в огромном помещении. Все замолчали. Вязкая тишина, созданная страхом, наполнила зал. «Разрешите?» Спиранца осуждающе посмотрела на Линца взглядом, не предполагающим отказа. Он кивнул. «Господин Нойман хочет донести до вас факты, согласно которым на африканском континенте в конфликтах и боестолкновениях ежегодно погибало не менее 200 тысяч человек. Сейчас люди могут выйти на улицы своих городов и поселков, не опасаясь получить пулю или нож в спину. Обладаете ли вы информацией, что буквально год назад некоторыми коренными племенами практиковались детские ритуальные убийства? Предлагаю присутствующим посмотреть на нас». Она указала на символ СССР за спиной, с этой точки зрения. «Спасибо». Пире удалось посеять зерно сомнения среди присутствующих. Корпорация уже не выглядела кровожадным, алчным демоном, перемалывающим людей в своих жерновах. «Мисс Спиранса, уточните численность контингента Swiss Special Robotics в Африке». «Пирмос». Главный редактор издания «Европейские ценности». Заранее спасибо за ответ. «Я поняла вас, мистер Мосс». Пера вежливо улыбнулась в ответ. «Точную информацию в отношении этого сможет дать только наш главнокомандующий СССР Нойман Ленс». Приглашающим жестом руки она передала ему инициативу. «Сейчас численность вооруженных сил составляет там 98 347 бойцов Кайши. Они рассредоточены по территории сообразно потенциальным угрозам и количеству проживающего населения». Армандо Конти, создатель и ведущий видеоблога «Что завтра?» «Как ваша организация поступает с людьми, не готовыми принять предполагаемые правила?» «Мы не навязываем им наши ценности или образ жизни, если вы об этом. Люди сами выбирают, какой дорогой идти вперед». Но мы следим за соблюдением законов. Наши роботы помогают нарушителям вернуться на правильный путь, скажем так. А в случае неподчинения? С неподчинением покончено. Хочу подчеркнуть, без предупреждения вмешалась Спиранса. Корпорация старается заботиться о гражданах любой страны. Мы регулярно проводим разъяснительную работу среди населения. Показываем соответствующие фильмы, выпускаем печатные издания. В общем, мы прикладываем огромные усилия, затрачиваем колоссальные средства, чтобы люди по-новому пересмотрели ценность и значимость гармоничного сосуществования. Конференция продолжалась несколько часов и в целом прошла достойно. немного смазала благочестивую картинку поведения Ленца, уставшего от вопросов людей, которые не то что никогда не были в Африке, а даже без подсказки на карте не смогут показать, где, например, находится Сомали. Они вышли со Спиранца из зала, изможденные, словно после марафонского забега. У здания ожидала старая знакомая Тесла, всматривающаяся хищными глазами в темноту ночи. Задний диван этого автомобиля сейчас был уютнее самой комфортной мебели. Машина, слегка покачиваясь на неровностях шоссе, двигалась с максимальной скоростью в сторону аэропорта Локарно. За окнами в кромешной темноте проносились огни Монтрё, Сьон, Брик, прекрасных мест. Нойман наслаждался тем особым родным воздухом, который мы впитываем с первым вздохом на этом свете. Ленц повернулся к Спиранце. Плавные линии лица, густые темно-каштановые волосы, ресницы, совсем немного направленные к внешним уголкам глаз при нанесении макияжа. Спокойное освещение салона добавляло еще больше романтики этой очаровательной девушке. Он заметил, что преступно долго рассматривает ее губы. Матовая помада подчеркивала красоту неповторимого рисунка их нежной кожи. Ленц наклонился, осторожно проведя рукой от плеча до чувственной шеи Спиранцы, притянул спутницу ближе и коснулся ее губ своими. Невозможно передать те эмоции, ту нежность, что испытывал Нойман. Словно ощутил вкус самого прекрасного на свете заката во всех его оттенках и полутонах. Ленц плавно, боясь нарушить гармонию, обнял свою мечту за талию. Аромат ее духов сводил с ума. Наконец он мог дотронуться до этих вьющихся локонов. «Нойман, просыпайся!» Алио выдернул его из той реальности, в которой хотелось пребывать вечно. «Уже приехали?» Удрученности Ленца не было границ. «Да, Нойман, приехали», — произнес такой желанный голос.